Мы удалялись от кормы. Судно «Ганзы» хоть и без хода, но пушки целы. Не хватало вдогонку получить ядра в корпус. Отойдя на полмили, повернули на восток. Через неделю показался Финский залив. Почти пришли. Надо заходить в Ивангород, вода и продовольствие на исходе. Это не 20-й или 21-й век. Холодильников нет, много не возьмешь. А одними сухарями питаться уже надоело. Пришвартовались в порту. Дал матросам денег на отдых, потом заберем воду. Устал экипаж, почти полгода болтаемся в море. Мы с Георгием отправились в трактир. Заказали обильный ужин, не спеша потрапезничали и стали обсуждать дальнейший путь. Мне надо было в Москву. Пока Петербург не построен, Москва — столица, да и родня у меня там. Кораблик мой для моря невелик, но везде ли пройдет по рекам? Судили, рядили с Георгием, решили узнать в порту у купцов, велика ли вода, не было ли засухи, каким путем лучше пройти. На следующий день, пока боцман занимался водой и продовольствием, а матросы отдыхали, мы с Георгием обошли все корабли у причалов, выбирая российские, что шли по рекам. Подробно расспрашивали о водных путях, где мели, где пороги, как лучше пройти. Почти везде получали обстоятельные ответы. Помочь собрату — дело святое. Может случиться, что на обратном пути сами расспрашивать будут. Совместными усилиями путь был намечен, и через 2 дня мы уже вышли из Ивангорода. Где по воде, где волоком по суше с помощью бурлаков, протискиваясь по реке, цепляясь мачтами за деревья, почти смыкающиеся над узостью. Но мы пробрались в Москву на моем судне, ошвартовались, где всегда я ставил свои суда, недалеко от стрелки Яузы и Москвы-реки. Поскольку родственников у матросов в Москве не было, почти все они были из Пскова, Новгорода, Твери и других городов, то все они остались на судне. Георгий остался за старшего. Я же, наняв извозчика, поехал на Петровеликский переулок, в мой дом, ставший уже почти чужим после смерти Михаила. Приняли меня неплохо, накормили, отвели комнату для отдыха, но родственной близости я не чувствовал. И отъевшись, и отоспавшись за 2 дня, пошел на корабль. Половина команды сошла на берег, благо жалование позволяло. Вторая половина под руководством боцмана занималась мелким ремонтом и наведением порядка. Драили палубу, красили железо на блиндированных бортах. Повезло мне с боцманом, хозяйственный мужик. Я с Георгием зашел в каюту. Он доложил, что на судне все было в порядке, и в принципе, коли набрать продовольствие, воду и порох, можно снова отправляться в путь. Вот что, Георгий, мне надо время подготовиться к новому походу. У тебя есть 2 недели, забирай свои ценности, ну, можешь для охраны взять 2 самых толковых матросов и езжай-ка ты домой. Успеешь за 2 недели в Новгород обернуться? За 2 могу не успеть. Неделя туда, неделя обратно, так и дома я побыть немного должен. А то уж и дети меня позабудут, какой обликом у них отец. Хорошо, договорились. Иди ищи коней или корабли попутный. Время пошло. Георгий убежал, вернулся через 2 часа, собрал 2 узлов с ценностями, что мы отложили ранее. Взяв уже готовых сопровождать его с вооружением матросов, зашел попрощаться и уехал на подводе, на прощание помахав рукой команде. Я сидел в каюте, прикидывал, что нам нужно из инструментов, одежды, какие припасы нужны. А задумка у меня была сходить на Урал. посмотреть, что с изумрудными копьями, кои я разведывал для совместного использования с купцом Демидовым. Рудознатцев мне теперь не надо, места залегания известны, там даже знаки на скалах оставлены. И хотя карты у меня не было, почти все места я хорошо помнил. Коли выбраны уже копии, так тому и быть. Ежели нет, можно набрать изрядно изумрудов. Здесь и сейчас они в цене. А сидеть на печке не по мне. Душа просила движения, приключений. Я вызвал боцмана. Надо собираться в новый поход. Однако идем не в моря, на Урал. Дело к зиме. Вот приготовил я список. Полушубки, валенки, рукавицы — это одежда. Да инструменты по списку. Ломы, молотки, кайла, ведра. К тому же продуктов набрать. Вот тебе деньги. Я протянул мешочек с серебром. Займись с утра. Бери матросов, человека 3, нанимай подводы и по списку все покупай. Ежели и упустил я чего, спросишь. А порохом, картечью и прочим припасом для штуцеров и пушек я займусь сам. Боцман долго читал список, шевеля губами, кивнул и ушел. Половину забот с меня снял. Надо бы жалование добавить. Ладно, посмотрю, как справиться с поручением. Я же на следующий день отправился на лошадях в Тулу. В России лучший порох пока изготавливали здесь. Времени искать шведский или немецкий не было. В основном он продавался за границей. За 3 дня я успел в Туле купить несколько бочонков артиллерийского пороха и бочонок пороха для штуцеров и пистолетов. Каждое его зерно было меньше по размерам. Также купил картечи, ядер и свинцовых пуль, общим весом почти в 200 пудов. Купленные уложили в подводы, образовавшиеся в обоз из 6 подвод. Медленно тронулся в обратный путь. И только через неделю мы выехали в Москву. Вся команда в поте лица разгружала телеги. В первую очередь порох. Не дай бог, кто-то закурит рядом. Каждое ядро носили вдвоем на носилках. Закончили почти ночью и без сил повалились на палубу. Я не пошел в дом к Михаилу, улегся спать в своей каюте. Утром меня разбудил боцман с докладом о работе. Приобрел и сложил в трюм почти все из списка. Купил бы все, да деньги кончились. Я дал еще мешочек серебра. Сразу выплатил команде жалование, не забыв добавить боцману за хлопоты. Я знал, что жена умерла у него несколько лет назад. Все хлопоты по семье лежали на старшем сыне. И боцман был рад каждой копейке. По местным меркам я и так платил команде очень прилично. По приходу в Москву даже никто не заикнулся об уходе. Но и работу спрашивал строго. Да, гонял команду, особенно первоначально, до 7-го пота. Так и не по дури, а чтобы обучить стрельбе из пушек и штуцеров, обращению с судном. Все это пригодилось в походе. Люди осознавали и не роптали. Мало-помалу, через неделю, после моего возвращения из Тулы, все припасы были куплены. Корабль был почти готов. Я отпустил в краткосрочный отпуск половину команды, в первую очередь тех, у кого недалеко были семьи. Пока особенно делать было нечего, с оставшейся командой решил сплавать к месту, где был спрятан сундучок пиратского капитана, и закопать оставшиеся ценности, отложив себе на жизнь.